Алексей Гравицкий, Дарья Зарубина. Красота. Идеал. Рука скользила по металлу, очерчивая плавные изгибы плеча, медленно двинулась к груди. Узловатые пальцы восторженно подрагивали. Никто не понимает, не может оценить. Они остались вдвоем в темноте, среди запаха подвальной сырости. Останешься здесь? «Со мной?» – спросил он, но в его тихом голосе не было сомнений. «Она останется». Пальцы легли на ее гладкий подбородок, заставили повернуть голову. Она молчала. «Стефан Ильич, это так продолжаться не может!» – зашептал завхоз, склонившись к самому уху Ласточкина. Старик был явно в гневе. Он пощипывал усы, между бровей залегла складка. «Генерал Иван, к чему имена, Федор Аристархович? Алексей Юрьевич – хороший друг нашего театра. И его запросы для меня не секрет», – отрезал худрук, поправляя пышно взбитый шейный платок. «Пусть Яков после представления отведет 8-ю и 10-ю в золотую гримерку на 2-м этаже. Часов на 11 вызовите механика, уборку на полночь. И не начинайте, милейший, не начинайте. Тут вам небольшой театр. Гибче надо быть. Зритель, знаете ли, всегда прав». В полутьме глаза завхоза нехорошо сверкнули. «Гибче, Стефан Ильич? Уж и без того прогнулись так, что негоже. Ведь этот черт знает что. Из-за особых потребностей этих ваших хороших друзей вчера 5-я на сцену не вышла. Расплющена голова, вырвана правая нога. А судя по корпусу, по ней напоследок еще и стабильного стреляли. Детали я запросил, механик почистил ей память, но ведь это театр. Смысл театра в том, чтобы артисты, пусть даже и железные, работали на сцене, создавали искусство. Как 5-я будет танцевать, если у нее ноги нет?» Ласточкин, одним глазом подглядывая из-за кулисы за зрителями в первых рядах, поджал губы. «Жалостливо будет танцевать, товарищ завхоз. Таких тоже любят. А вот старых зануд никто не жалует. Они заканчивают свою жизнь никому не нужными и безработными. Да, дядь Вилен?» Рабочей сцены, что волок мимо начальства тяжелый рулон алого бархата для новой комнаты, где планировалось принимать особых почетных гостей, поднял голову и слабо улыбнулся. Светлые глаза его слезились, по лбу, покрытому морщинами, стекали струйки пота. За ним следовал Рафик с пучком каких-то гардин и лак. Команду роботу никто не отменил, и он, переступив через ногу замершего рабочего, поволок свою ношу к лестнице на 2-й этаж. «Вилен Владленович уже пару месяцев у нас работает. Вы в командировке были, Федор Аристархович, когда его приняли в штат. Знакомы?» Завхоз обиженно покачал головой. Ждал, к чему выведет разговор Ласточкин. «Вот! А про него даже в газете раз пропечатали. Передовик производства! Да? Так вы мне сказывали, дядь Вилен?» Бедолага закивал. «Как же вы сюда?» – спросил завхоз, уставший от театральных пауз худрука. «Так это, с женой разошелся, запил малех», – пробубнил себе под нос бывший передовик. «Дочку забрала, они, видишь, я думал, не надо бы, сюда поехали, и я за ними, вот». «Потянуло к истинной красоте нашего дядю Вилена. Но суть в другом. Вот есть у старого пердуна все. Работа хорошая, место достойное в обществе, уважение коллег. Но суется он со своим бесценным мнением и получает под зад. А знаете, кто жена у нашего дяди Вилена? Кто его дочка?» Завхоз Сурков гневно взглянул на рабочего, отвернулся от Ласточкина, но худрук не обиделся на пренебрежительный жест, только усмехнулся. «И кто же?» Бедняга совсем растерялся, уронил на ногу бархат, запрыгал, но не выругался. Сдержался. «Алевтина Лазарева! Тренер по художественной гимнастике!» Насмешливо сказал Ласточкин. а дочка — Алиса Лазарева. Выражение лица старого завхоза мгновенно изменилось. Морщинка между бровей разгладилась, усы шевельнулись в улыбке. Чудесная у вас дочь. Алиса — надежда Союза. Когда ей на чемпионат мира? Через месяц? 3 недели. Буркнул польщенный отец и хотел добавить еще что-то, когда к Ласточкину и Суркову подскочил взъерошенный Яков. У нас беда, Степан Ильич! Ну что еще? Представление прошло великолепно! Все в восторге! Электронные приключения на Марсе всегда идут с успехом. И сегодня первые ряды довольны. Сам смотрел. Пятой нигде нет! В смысле нет? Хором переспросили завхоз и худрук. «Нигде нет. Оставили с механиком. Потом тот отчитался, что ногу поправил и голову заменил. Ушел. А через полчаса я зашел, а ее нет. Василий Петрович в японской комнате ждет, а она... ее...» Яков в отчаянии запустил волосы пятерню. Ласточкин побарабанил пальцами по стене рядом с занавесом. Сурков молчал. И лицо его стало точь-в-точь, как трагическая маска над большой сценой. Дядя Вилен, испуганно переводя взгляд с одного на другого, прислонил в угол пламенный бархатный куль. «Василию Петровичу отправь вторую! Всех свободных сотрудников ко мне! Пятый чистили память, от системы отключили, поэтому искать будем по старинке. Может, забилась стальная дура куда-нибудь?» «А что я должен был делать?» Напряженный механик сидел перед безопасником и часто моргал, как человек, которого поймали на вранье. «Я свою работу закончил и пошел. Не сидеть же мне с ней до вечера. Вот и Виктор Васильевич ей башку почистил и ушел. А я что?» «Это государственное имущество», — осадил безопасник. «И насколько я знаю, Данилу Робертовичу, вы не отчитались о проделанной работе. Или вы подчиняетесь не инженеру-технологу?» «Ну, Папкину подчиняюсь. И что теперь?» Не понял механик. «Это ж не секретная разработка. Куда ваша дрыгалка железная отсюда денется?» Впрочем, он тут же сообразил, что ляпнул, и потупил взгляд. Безопасник мрачно хмыкнул, водя пальцем по голографическому экрану груши. За глаза его звали Олеговичем, так как имени никто не помнил или запомнить не смог. А в глаза... В глаза старались не смотреть. Слухи о безопаснике ходили разные. Кто говорил, что когда-то он был офицером отдела корректировки, а до этого разведчиком-диверсантом, работал на КГБ и дослужился до майора. Кто намекал, что он не просто Олегович, а Нюхов. И начальник службы безопасности комплекса Вавилов – его брат. То ли родной, то ли сводный. «И часто у вас так?» Вопрос был обращен к худруку и завхозу. Федор Аристархович нервно заерзал. Ласточкин возмущенно вскинулся. «А что вы хотите, Олегович? Чтобы я журнал учета вел? Когда кто какой номер принял? Когда сдал? Они все-таки в первую очередь актрисы, а уже потом государственное имущество». «У нас учет невозможен», — подсуетился завхоз. «У нас зритель всегда прав». «Это здесь при чем?» Не понял безопасник. Но завхоз, поймав злой взгляд Ласточкина, не рискнул развить мысль. «Если бы пропала живая балерина, все было бы куда проще, товарищи. Милиция с собакой покрутились бы тут, вы бы плечами пожали и другую взяли. Но у вас в хозяйстве роботизированные артисты пропадают. А это технологии. Совсем другой, понимаете, калинкор». Пока товарищ Олегович выдергивал в кабинет Стефана Ильича сотрудников театра и методично допрашивал одного за другим, полтора десятка ВОВ А6 со значками внутренней службы обшаривали гримерку за гримеркой, заглядывая в каждый угол, как до этого сотрудники театра. Пятой нигде не было. Через час бесплодных поисков своими силами, от мысли, что дура просто забилась в какой-то угол, Ласточкину пришлось отказаться. Добело поджав губы, худрук набрал номер службы безопасности предприятия. Стефан Ильич до последнего надеялся, что обойдется. До того самого момента, когда возле арки у входа опустился на землю двухместный вертолет, из которого молодцевато выпрыгнул Олегович, а следом Шмель опустил контейнер с плотно стоявшими лаборантами поискового отряда. Безопасник ни разу не присоединился к Вовчикам. Информацию от поисковиков он получал по своим секретным каналам через микронаушник. Ласточкин понял это потому, как майор периодически замолкал, сосредоточенно разглядывая столешницу, теребя мочку уха, а после делал пометки в блокноте. Роботы начали со сцен, гримерок, потом перешли на технические помещения, лифты. Органические сотрудники театра сгрудились на главной сцене, где шепотом переговаривались между собой. Валерии Васильевне принесли кресло, однако Прима слишком досадовала на сложившуюся ситуацию, чтобы сидеть. И в кресле угнездилась зав буфетом Ирина Семеновна, которая обещала всем после бучи горячего чаю с баранками и уверяла издерганных и уставших после выступления балерин, что час-полтора и отыщется. Безопасник выслушал механика, задал несколько точных лаконичных вопросов касаемо технических возможностей пропавшей балерины и сделал вывод, что сбежать артистка не могла. «Ладно, ступайте. Если понадобитесь, вас вызовут». Механик кивнул и вышел. Безопасник помассировал виски. Посмотрел на притихших у друга за вхозом. «Украли, Стефан Ильич. Кто-то вашей железной леди ноги приделал. И, полагаю, этот человек или люди хорошо знакомы с тем, как все устроено в вашем театре. А значит, причастен сотрудник или кто-то из горячих поклонников». Безопасник откашлялся, давая понять, что насчет специфики закулисья отлично осведомлен. И закончил. «Терпсихора. Вот Шана тут совершенно ни при чем. Сомневаюсь, что пятую похитили для танцев». «А с какой тогда целью, как вы думаете?» Вцепился в него взглядом Олегович. «Ведь если робот, даже такой специфический, попадет не в те руки, то он вполне может стать оружием, причем смертельным». Ласточкин замялся. Лоск и манерность слетели с худрука, стоило ему представить, что система безопасности получит списки хороших друзей театра. Он был уверен, о ком-то Олегович и так знает куда больше, чем можно себе вообразить. Но все-таки... Стефан Ильич чувствовал, как с трудом добытое, обитое бордовым дермантином кресло художественного руководителя первого роботизированного театра в Союзе начинает тлеть и шататься под ним самым неприятным образом. «Послушайте», — попытался он смягчить формулировки, — «если бы кому-то нужен был боевой механизм, можно было бы стащить роторобота из ближайшего колхоза. Ведь к нам не так-то просто попасть. За билетами, не без гордости скажу, охотятся. Выкупают за баснословные деньги. А уж остаться наедине с балериной, человеку со стороны, и вовсе не получится. Зачем осложнять себе жизнь, пытаясь выкрасть роботизированную танцовщицу? Сделать из нее железную мату Хари?» «Да хоть бы и так», — впился в него взглядом безопасник. Ласточкин понял, что может так себе и на что-то совсем серьезное наговорить, и потеря кресла худрука покажется меньшим из зол. «Думаю, стоит искать среди сотрудников. Может, кто не заметил и запер пятую в каком-нибудь узле или подсобке?» Вклинился завхоз. «Это ж театр». Олегович бросил взгляд на дверь. Замер на мгновение, записал что-то в блокнот. Видимо, пришло очередное сообщение от поисковой группы. «Я со всеми вашими говорил? Или еще кто-то остался неопрошенным?» «Все, все», — поспешил заверить Федор Аристархович. «Не все», — осадил его Ласточкин и повернулся к следователю. «Дядя Вилен еще. В смысле, Лазарев Вилен Владленович. Он у нас рабочим сцены. Недавно. Но только он не шибко разговорчивый». «У нас неразговорчивых не бывает. Давайте сюда вашего Лазарева». Завхоз кивнул и вышел. Следователь посмотрел на Стефана Ильича с прищуром. «Лазарев, Лазарев. Фамилия как будто знакомая». «У него дочка, без малого олимпийская чемпионка по гимнастике». «Эва как», — хмыкнул майор. Дверь открылась, и в кабинет вошел Вилен Владленович. В отличие от предшественников, он не волновался, не ерзал, но вид имел печальный до невозможности. «Товарищ Лазарев, так понимаю?» уточнил следователь. «Ты где-то...» Пробормотал Вилен и поскреб в затылке. «Так оно и есть». Следователь поглядел на Худрука, начиная, похоже, понимать, что значит «не шибко разговорчивый». Кивнул. «Да вы садитесь. В ногах правды нет. Вы, когда балерина номер 5 пропала, где находились?» «Я-то? А кто ж знает, когда она пропала? Так-то за сценой был, а они вон там разговаривали. Потом Яшенька прибег и, значит, что пропало. Вот». Следователь замотал головой. Так, стоп. Давайте-ка еще раз сначала и понятнее». «Да что же здесь непонятного?» — вклинился Ласточкин. «Он за сценой был, работал. Мы вот с Федором Аристарховичем беседу вели. Ну и с Владленычем парой слов перекинулись. Так было, дядя Вилен?» Тот кивнул. «А там Яков прибежал в панике. Это вы уже знаете, вы же его допрашивали». «Так Лазарев с вами был?» — разобрался наконец следователь. «Что ж вы мне голову морочите? А потом что?» «Искать стали. Она ж не иголка. Так-то просто не того. В смысле, что потерять сложно». «Вилен Владленович искал вместе с нами. Он очень помог», — похвалил Ласточкин. «Оно ж ведь для общего дела...» — кивнул Лазарев. «То все одно не вышло. В том смысле, что вышло плохо. В смысле, не вышло найти». От косноязычия нескладного рабочего путались мысли. Даже безопасника проняло. Он снова потер виски. «Ладно, Лазарев, идите. Если понадобитесь, вас вызовут». Вилен кивнул, вздохнул горестно, будто пропавшая балерина была не государственной, а его собственностью. И вышел. Через несколько минут работу закончили и Вовчики. Согласно плану, все помещения были осмотрены, пропавшая балерина не обнаружена. «Некрасивая картина у нас получается, товарищ Худрук», — констатировал безопасник. «Возможно, балерину уже вывезли с территории театрального комплекса к тому времени, как вы обратились ко мне. Конечно, я принял меры для блокировки, но, думаю, вы об этом сразу не подумали. И зрителей, которые у вас всегда правы, выпустили без осмотра. Ваш личный автомобиль мы проверили. Можете выезжать, Стефан Ильич. Завтра продолжим. К сожалению, если выяснится, что пятую вывезли, нам придется подключить доблестную милицию». Безопасник остался в кабинете, а завхоз и Худрук направились к выходу. Федор Аристархович в задумчивости заглянул за кулису. «Ага», — одернул его Ласточкин. «Никто не нашел, а вы найдете. Под сцену закатилось». «Да бросьте вы, заморочил нас этот. Может, кто из друзей ваших повез барышню покататься, показать кому? Им же невдомек, какая тут каша заварилась. Вы потихоньку обзвоните самых выдумщиков. А вдруг найдется. И без милиции как-нибудь решим». Стефан Ильич бодростью старика не заразился и домой отчалил в подавленном состоянии. Да и как тут приободриться, если неизвестно еще, чем дело кончится? С начальством-то никогда не разберешь. Может, пронесет. А может, всех собак решат на него повесить. И если из него придумают крайнего сделать, так запросто может статься, что уедет он лет на 5 под Магадан и будет там вместо электронных приключений на Марсе со столичными артистами, что попроще с зэками ставить. Вилен Владленович домой не спешил. Во-первых, не сильно его там и ждали. Во-вторых, были у него еще дела здесь. Закончив, наконец, с работой, он спустился в подвал, прошел в дальний его конец и отпер тяжелую окованную металлом дверь. Ключа от этой двери в театре ни у кого не было. За ней располагались технические помещения, находящиеся в ведомстве жилищной управы. Поэтому и на плане театрального комплекса этого подвала не значилось. Вовчики, конечно, дернулись в дверь, запросили доступ. Видимо, ответ центрального узла их успокоил. Другое подразделение, доступ будет завтра. Завтра приедет человек с ключом, откроет, покажет сырые трубы, земляной пол, выкрашенный в синий типовой хозяйственный стены. И не будет в подвале ничего, на что стоит смотреть. А в театре, увы, ключа от этой двери ни у кого нет. У Лазарева был. Как-то пару недель назад в подвале прорвало трубу. Вскоре приехал слесарь спасать театр от затопления. Вилен вызвался ему подсобить. Разговорились. Со слесарем разговор шел как-то складнее, чем с начальством. А потом слесарь ушел, за разговором оставив ключи. Лазарев ключи подобрал и на другой день отнес хозяину. Только по дороге заглянул в металлоремонт, сделал дубликат. Вдруг как пригодится. Вот и пригодилось. Вилен отпер дверь, прошел петляющими коридорами, поднырнул под огромную трубу и толкнул еще одну дверь, ведущую в крохотную подсобку. Здесь было темно и пыльно. Пальцы нащупали выключатель, щелкнуло, и темную комнатушку озарил желтый свет мутной лампочки, висящей под потолком. В комнатенке было пусто, если не считать обшарпанной тумбы в углу, кривоногого стула да приваленного к стене тяжелого рулона красного бархата. Рулон был перехвачен бечевкой. Вилен вынул перочинный ножик, разрезал веревку и принялся поспешно разматывать бархат. Руки его при этом подрагивали не то от напряжения, не то в возбуждении. Под бархатом сверкнул металл, и на свет показалась пропавшая пята. Она стояла перед ним, идеальная, безупречная в своей холодной, сверкающей металлом красоте. Вилен сглотнул и отступил, судорожно комкая бархат. «Ты красивая», – произнес он наконец. «Даже красивее, чем мне казалось». Вилен осторожно коснулся пальцами металлической груди. Пятая стояла, не двигаясь. Вилен облизнул сухие губы. «Ты это, не молчи только, скажи что-нибудь». «Я красивая», – согласилась балерина. В глазах Лазарева что-то блеснуло, он улыбнулся. Тут же спохватился. «Погоди, сейчас, сейчас». Продолжая бормотать, он залез в тумбу, вынул оттуда флакон полироли, тряпочку, вернулся и принялся с нежностью полировать металлическое тело танцовщицы. «Они ж тебя используют. Все, и ласточки, и завхоз, и зрители. А тебя боготворить надо. Ты сама не знаешь, насколько ты прекрасна. Тебя как зовут?» «Номер 5», – механически отозвалась балерина. «Это не имя. Даже у собак клички есть». Пальцы сжимали тряпицу, ловко втирая полироль в металлическое тело, опускаясь от груди к животу и ниже – к лону. «Я буду звать тебя Айседора. В честь Айседоры Дункан. Знаешь, кто это такая?» «Нет доступа к системе. Информационные накопители были очищены», – холодно произнесла пятая. «Запрашиваю восстановление доступа. Ответ не найден». «Это не страшно, Айседора. Я тебе расскажу. Хочешь?» «Как будет угодно». Базовые скрипты не радовали Лазарева, но он решил, что все это временно. Выучила же мать Алису. День изо дня снова, снова и снова заставляла повторять. И ничего, скоро поедет дочка защищать честь Союза. Не зря же Вилен рядом с заслуженным тренером столько лет прожил, кое-чего нахватался. А в механике он и сам неплох, как бы ни клеймила его бывшая супруга неумехой и жалким дураком. И научится Айседора и говорить по-людски, и мыслить. Ведь такая красота пустой быть не может. Осталось вывести ее с территории театра, а то ведь уж больно Люд Олегович-то этот. Взглядом прожигает, как лаборанты серии Че. По счастью, мотоцикл рабочего сцены, старенький Урал еще 40-го года, уже не раз осмотрели. Снова особенно разглядывать не станут. Тут ведь главное не привлекать внимания, а спрятать-то и на виду можно. Снова заперев неподвижную пятую в подвале, Лазарев ушел и вернулся через полчаса с комплектом заношенной спецодежды и потертым синим шлемом. Еще днем Лазарев неосторожно уронил лестницу и сшиб ромашку, в поле зрения которой попадал переход в гостевое крыло. А там камер никогда не было. Специфика закулисья. Оставалось только подогнать в правильное место Урал и провести пятую коридорами, не попавшись на глаза никому из сотрудников. Научить балерину ходить по-человечески времени не было. К счастью, утомленные поисками и допросами сотрудники поспешили отправиться по домам. Под камеры Вилен Владленович и Пятая уже въехали. Руки в больших рабочих перчатках обнимали талию Лазарева, стройные ноги, скрытые рабочими брюками, прижимались к его ногам. Ему казалось, что даже через шлем всем видно, как сияет его лицо. И Вилен нахмурился, насупил брови. «Держись крепче, Асенька!» — крикнул он сквозь рокот мотора. Пятая сжала руки так, что Лазарев едва мог дышать. Она удержится. Она же совершенство. А спецодежду он завтра Яшке в шкаф с раннего утра повесит. И не заметит никто. «Вилен Владленович, вы извините, конечно, но есть же договоренности. Нас здесь 8 человек живет. Есть график пользования. Вы свою очередь пропустили, а теперь без очереди влезли». Голос Изольды Ивановны дребезжал, как выкипающий чайник. «Простите, я ж просто это, яйца пожарить. Это ведь 5 минут токмо». «Деревня». Брезгливо, словно сплюнула, бросила соседка и пошла по коридору. Вилен приехал вслед за женой и дочерью. Хотел покаяться и жить вместе, как прежде. Дочь обрадовалась, но жена не пустила на порог. Сказала, чтоб забыл к ним дорогу. Тогда-то он и устроился в театр. Надо же было куда-то. Комнату в коммуналке дали от театра. Соседка Изольда Ивановна досталась в нагрузку. Немолодая, властная, вечно недовольная, она шпыняла Вилена Владленовича по любому поводу, а чаще без повода вовсе, чем очень напоминала жену. Про себя Лазарев окрестил Изольду Горгоной. Но вслух никогда бы не рискнул это сказать, не то что в глаза, а даже за глаза. Изольда была некрасива. Она некрасиво ходила, некрасиво говорила, некрасиво накидывалась. И жена тоже была некрасива. Не внешне. Внешне она оставалась статной, фигуристой, а внутренне. Он ехал за ней, пытаясь догнать красоту, а приехал и уткнулся в уродство. Дочь лучилась красотой, а жена спросила только: «Чего тебе, Лазарев?» И когда он, сбиваясь и запинаясь, как всегда, когда нервничал, принялся косноязычно объяснять, что приехал, чтобы вернуть, сохранить семью, прозвучала совсем уж безобразная фраза про «Забудь дорогу», а вслед за ней прилетело подаренное им когда-то ожерелье с рубином. И дверь захлопнулась, отсекая лучики красоты. Красоту Вилен чувствовал всегда на каком-то животном, физическом уровне. Потому теперь, поспешно закинув в себя непрожаренную сопливую глазунью, надо же было освободить соседке плиту, поспешил в гараж. Там была красота, единство формы и содержания. А еще в гараже его ждал верный Урал. Собственно, все, что у Лазарева оставалось, этот побитый жизнью и временем мотоцикл, да скудные накопления. На все сбережения он взял себе гараж. Ну, то есть как взял? Договорился со старым прижимистым хозяином, что будет пользоваться гаражом ближайшие 2 года. Лазарев отпер подернутую ржавчиной железную дверь, воровато огляделся и нырнул внутрь. Айседора спокойно ждала его в металлическом боксе. Не пыталась сбежать, не кричала, не требовала, не унижала. «Здравствуй, Айседора!» «Здравствуй!» Эхом откликнулась балерина. Она стояла все в том же рабочем костюме, который он позаимствовал у Яши, и была в нем, кажется, еще прекрасней, чем когда просто сверкала своими стальными прелестями. Со спецодеждой появлялось в ее идеальной холодной красоте что-то теплое, бытовое. «Так что же ты, и не назвался Вилен я, зови... Нет, не так, зови меня Виленька!» — выпалил Лазарев, собравшись с мыслями и внутренне сжавшись. «Хорошо, Виленька». Узел внутри лопнул. Теплая дрожь пробежала по спине. Лазарев задышал глубже, пытаясь успокоить запрыгавшие в голове мысли. «А меня жена бросила. И дочь забрала. Я хотел... Хотел было... Она... И к дочери не пускает. И ведь это... Вот, говорит, я их на дно тянул. Говоря все это, Лазарев обошел робота со спины. Он вынул из кармана ожерелье, которое когда-то дарил жене, и стал застегивать его на металлической шее, продолжая сбивчиво бормотать. «А я что, не обижал никогда? Слова грубого, чтобы? Нет, никогда. И деньги я носил, Асенька, на трех работах. Я ж люблю их. Дочь люблю. Да и жена, не чужой же человек, я ж...» Вилен Владленович захлебнулся словами и впервые поглядел на балерину с досадой. «Ну что ты молчишь?» Пятая не ответила, словно перемкнула что-то в ее контактах. Стояла и молчала. Может, смотрела на Вилена, а может нет. Кто ее разберет? Лазарев вздохнул, махнул рукой. Блеснул на стальной груди обрамленный золотом рубин. Ну и пусть, что синтетический. Зато красота. Красота в балерине по-прежнему была, но внешняя, холодная, идеальная. А внутренняя... «У меня нет слов», — вдруг тихо донеслось из динамика Асейдора. И тяжелая металлическая ладонь мягко опустилась на голову Лазарева. И Вилен едва не заплакал. Он думал о том, что все ж таки не бывает пустой красоты. Олегович сидел неподвижно уже около получаса, переплетя пальцы, сжав челюсти. За две недели им не удалось найти ни одной сколько-нибудь значимой ниточки. Он предполагал, что балерину попытаются продать за границу. Все агенты и информаторы были предупреждены, но ни одной попытки так и не было выявлено. Даже на связь похититель ни с кем выйти не пытался. Решено было, что Олегович по старым каналам аккуратно подключит милицию. Все-таки балерина не танк, не дрон, просто железная девка. И то не самой сложной конструкции. Пятая была обычной, ничем не усовершенствованной, даже со стертой памятью. Втайне Олегович полагал, что кто-то из высокопоставленных любителей приятно провести время купил у хитрого и ушлого худрука поврежденную балерину, а тот разыграл комедию с похищением. К некоторым из постоянных посетителей закулисья так и не удалось подступиться, поэтому версию эту он считал не вполне отработанной. Раз или два служба безопасности предприятия предпринимала попытки спровоцировать вора на продажу балерины, но тот ничем себя не выдал. Может, и канет пятая, как в воду, в чью-то частную коллекцию. Люди странные. Вроде строят общее светлое будущее, а все норовят себе за щеку спрятать какое-нибудь мое. Замышить в темном уголке для себя любимого. Разве все такие уголки обыщешь? Но Олегович был уверен, имеет похититель отношение к театру. И на этот случай у безопасника имелась одна придумка, которую стоило проверить. Алло. Алло. Вас не слышно. В трубке послышался звук, будто с той стороны принялись дуть в динамик. Вилен собрал силы в кулак и быстро заговорил. Алиса, Лисонька, это я. Папа? Будто недоверчиво отозвалась трубка, и Алиса заговорила глуше, словно прикрыв динамик ладонью. «Пап, я завтра выступаю. На стадионе «Буревестник». Ты придешь?» «Конечно, зайка, конечно приду. Как же я могу пропустить?» «Здорово!» Искренне обрадовалась Алиса. «А потом?» «Потом меня мама не отпустит. Но через несколько дней я обязательно выберусь». Телефон-автомат в будке пискнул, сообщая о том, что время приближается к концу. Вилен поспешно бросил монету в приемник. «Пойдем в кафе мороженое?» — продолжала в трубке Алиса. «Обязательно, зайка». Вилен сглотнул вдруг подступивший к горлу ком. «Обязательно. А потом... потом я тебя кое с кем познакомлю. Вы друг другу понравитесь». «Хорошо, пап». В дверь телефонной будки грохнул чей-то кулак. «Гражданин, совесть есть?» «До свидания, зайка». Тихо пробормотал в трубку Вилен, не надеясь, что дочь услышит. Но Алиса услышала. «До свидания, папа». Послышались короткие гудки. Лазарев повесил трубку и вышел. Снаружи уже скопилась очередь. Мужик, что долбил кулаком в дверь, поспешно втиснулся в будку. бабинь, что стояла за ним, одарила Велена Владленовича брезгливым взглядом. «Один здесь, что ли?» «Мне надо было это...» Попытался оправдаться Велен. «Всем надо!» Отрубила тетка. Она была некрасива, как Изольда Ивановна. К гаражу Лазарев бежал в праздничном настроении. Знал, что за подернутой ржавчиной дверью его ждет красивое. Не такое, как на каждом шагу в окружающем мире. Но то, что предстало его взору, он и воображать не смел. Асеидора, в заляпанной маслом спецовке, которую Велен так и не вернул Яшке, пожалел. Перебирала двигатель Урала. «Здравствуй, Виленька», — приветствовала она. «Я вот валяю движок, решила перебрать. Постукивает что-то». В ее дозеркального блеска отполированном личике отразилось радостное и немного глупое лицо Лазарева. «Валяем» мотоцикл прозвал еще дядька Лазарева, Константин Васильевич, который терпеть не мог, когда племянник гонял по улочкам их небольшого села на городской скорости. Сперва он принимался бурчать, а потом махал рукой и горестно говорил. «Ах, валяй, ехай!» Дядьки не было на свете уж лет 10. Валяй с тех пор тоже немного сдал, но под руками Айседоры он как будто оживал, встряхивался, как старый пес, подмигивал Лазареву задорным блеском. «Алиса завтра на буревестнике выступает», — поделился Велен и добавил мечтательно. «Вот бы нам с тобой вместе пойти посмотреть. Порадуйся». «Алиса выступает. Как чудесно». Айседора картинно всплеснула руками в грязных перчатках, а потом закружилась по гаражу легкими пируэтами. В какой-то момент привычно замерла в позе ФСЦ назад с высокими свободными руками Валенжи. «Тяжело тебе тут, без зрителей, без танцев», — загрустил Лазарев, следя за ее изящными движениями. «Я с получки поговорю кое с кем. Может, сделаем тебе какое-никакое лицо, шляпу большую наденем, платье тебе пошьем в ателье длинное, чтоб с перчатками, и будешь у меня ходить, форсу наводить, интересничать». Айседора склонила голову на бок, словно задумавшись. «Я создана, чтобы танцевать», — ответила она ровным голосом. Лазарев уже привык к тому, что ни идущий непонятно из какого динамика голос, ни лицо балерины не выражали никаких эмоций. Зачем их выражать, она не слишком понимала, но успешно училась проговаривать то, что могла уловить, чтобы Велену было проще. «Но в театре мне больше не место. Есть ли возможность остаться здесь с тобой, Виленька? Чем я могу подбодрить тебя? У меня в базовых настройках есть...» «Нет-нет, никаких базовых настроек, Ася! Забудь!» Лазарев вспомнил, как ее принесли с одной из закрытых дружеских вечеринок. С деформированным лицом, почти оторванной ногой, всю липку от шампанского, и если бы только шампанского. «Ты мой хозяин». «Я твой друг. Ты для меня... как дочь. Хозяева они у собак бывают, у кошек, у мотоцикла вот. Валяю, я хозяин, а ты не вещь. Ты красивая девушка». «Но по всем параметрам к мотоциклу я ближе, чем к тебе». «Не, ты же не машина. У тебя есть душа». «А душа – это как память?» Заинтересовалась Айседора. Она подошла ближе. «Мне нужно больше данных. А если мы сделаем Валяю память, у него будет душа? А если...» Лазарев смутился. Что он, поп деревенский о душе говорить? Нормальный советский человек, атеист, такими вещами заниматься не станет. «Да откуда ж я знаю, Ася?» Балерина мгновенно считала интонацию, замолчала и отступила. «Душа есть душа, просто ты человек». «Почему?» Не удержалась Айседора. «Потому что я так сказал. Мне в театр пора, Ася. Прости, не хотел с тобой так говорить. Ты подожди меня, как со смены приду, наваляя, ночью покатаемся. Может, придумаем, как нам с тобой на соревнования к Алисе вместе пробраться». «Слышал, Владленыч, новости?» — весело проговорил Яков. Лазарев как раз вкручивал новую лампочку над одной из гримерок, стоя на шаткой стремянке. Стремянку придерживал Рафик, но тянуться вниз, чтобы передать роботу перегоревшую лампочку, Велену было неудобно, поэтому он держал ее во рту, ухватив зубами за цоколь. Промычал он, давая понять, что не слишком готов к общению. «Да ну тебя! Весь театр знает, а ты, как всегда, не в курсе. Стефан Ильич с полчаса назад сообщил. Пятая нашлась!» «Как?» Лампочка выпала изо рта, ударилась о верхнюю ступеньку стремянки и разлетелась, окатив дождем осколков замершего Рафика. «Где?» Яков покачал головой. «Эх ты чучело, Вилен Владленыч! Да, говорят, сама пришла. Где шарахалась 2 недели, Папкин пусть разбирается. Нам главное, что менты да безопасники из театра наконец уберутся. Надоели хуже редьки». «А где? Пятая где?» Лазарев спустился со стремянки на дрожащих ногах. «Да где же ей еще быть? У Ласточкина в кабинете пока заперли. Не веришь? Пойди в окошко взгляни. Все уже по разу перезаглядывали. Стоит, блестит, рожа роботическая, а нам тут все нервы вымотали». Через окошко был виден только затылок. Пятая сидела в кабинете у стены, спиной к окошку. Она или нет, так сразу не определишь. Разве что принять на веру. Велен не поверил. Боялся поверить. Он пробежал к служебному выходу, бросил на ходу вахтеру, что отошел до магазина, если будут спрашивать, и выскочил из театра. Как она смогла уйти? Ведь сама говорила, что не хочет возвращаться в театр. Тогда почему вернулась сюда? Может, обиделась? Да не могла она обидеться, она же робот. Вот, робот. Он относился к ней как к машине, разговаривал с ней снисходительно, свысока. А ведь она уже больше, чем просто механизм. Сам говорил ей об этом. Конечно, она обиделась. Кто угодно обидится, если говорить в таком тоне. А он... Да он просто повел себя некрасиво. Так стремился к красоте, так остро чувствовал уродство в других, а в себе не заметил. И красота ушла. Вернулась в место, где ей не было хорошо, но где ее не обижали. Лицемерием. Не глядя по сторонам, Лазарев метнулся через дорогу, прыгнул в уже отходящий автобус, что шел в сторону дома. К гаражу он подбежал с заходящимся сердцем и сбитым дыханием. Подернутая ржавчиной дверь была заперта. Велен достал трясущимися руками ключи, принялся ковырять замок. Руки ходили ходуном, и замок поддался не сразу. Наконец Лазарев распахнул дверь и... замер. В полумраке привычно возилась с Валяем Айседора все в той же спецовке. Ее не могло здесь быть, он уже поверил в это, но балерина стояла посреди бокса с гаечным ключом, сверкающей изящной руке. Она повернулась на звук, посмотрела на распахнутую дверь. «Здравствуй, Виленька. А это кто с тобой?» Еще не успев осмыслить происходящее, Лазарев обернулся как ужаленный. За спиной стоял Олегович и недобро улыбался. «Руки поднимите, Вилен Владленович. И без резких движений, пожалуйста». Вилен медленно поднял руки. Олегович подошел ближе, доставая на ходу наручники. «Гражданин Лазарев, вы задержаны по подозрению в похищении государственного имущества робота-балерины внутренней театральной маркер номер 5». «Он меня не похищал», — вступилась за Велена Айседора. «Что же ты, сама сбежала? Может, поведаешь, каким образом?» — обратился к балерине безопасник. В его тоне не было сарказма. «Он хороший человек и не сделал ничего плохого», — проигнорировала вопрос Айседора. «Разберемся. Поехали, Вилен Владленович, побеседуем. Только сперва в театр заскочим, вернем артистку». Обстановка в кабинете у безопасника была аскетичной до нельзя. Стол, несколько стульев, металлический стеллаж с запертыми ячейками да красный ремшкаф у зарешеченного окна. На столе чернильный прибор, пищая бумага, графин с водой и несколько стаканов. Велен сидел на стуле подавленный, хоть с него и сняли наручники. А толку? Жизнь кончилась. Да что жизнь? Красота в жизни закончилась. Отобрали. Как вы это догадались? Про то, что вы похититель? Уточнил Олегович и плеснул воды в стакан. Водички хотите? Нет? Ну, как знаете. Он сделал глоток и сел за стол. В кабинет сунулся Вов А6 с пухлой папкой. Положил на стол перед безопасником. Я, гражданин Лазарев, и не догадывался. Я банальную психологию включил и логику. Кто мог украсть роботическую танцовщицу и зачем? Если бы ее украли с меркантильной целью за границу продать, то уже были бы попытки. Мы возможностей предоставили великое множество. Если бы кто из ваших высокопоставленных зрителей ее уволок из соображений, скажем так, личных, то она бы уже всплыла, да и прокололся бы такой зритель, не вывез бы ее незаметно. Значит, остается третий вариант. Украл ее человек, знающий театр изнутри, работающий в театре. А раз так, надо этого человека из состояния равновесия вывести, заставить раскрыться. Как? Вот я и пустил слушок, что нашли номер 5. Балерины же все на одно лицо. Посадили в кабинет к Худруку первую попавшуюся, чтобы похититель запаниковал и себя выдал. Вот вы и запаниковали, и меня к тайнику своему привели. Это нечестно. Как-то по-детски обиженно пробормотал Вилен и уткнулся взглядом в столешницу. Кто бы про честность говорил? Напомню, вы дорогостоящее имущество похитили. Олегович пристально уставился на Лазарева. Только скажите, зачем вы ее украли? Вилен поднял взгляд и прямо, кристально честно, посмотрел на безопасника. Так ведь это... она такая... красивая. Понимаю. Не понимаете. Ничего такого у нас с ней не было. Можете ее память проверить? Обязательно проверим. Пообещал Олегович и встал из-за стола. Жаль, что про друзей театра уже все стерли. Вот, чтобы вам увидеть... Нельзя. Нельзя так ни с кем. Даже с совсем бездумными машинами нельзя. А у нее душа. Она не такая, она... Лазарев растерялся. Запутался в словах. Безопасник посмотрел на него со странным выражением. Что теперь будет? С кем? Ее обнулят и вернут к работе. А что касается вас, гражданин Лазарев, тут разбираться надо в тяжести преступления. Пока здесь побудете. Безопасник подошел к двери. Вилен обернулся. Простите, у меня завтра это... как его... У дочки на буревестнике. Ну, выступает она. Я обещал, что это... прийти посмотреть. Можно? Ну, в смысле, с вами. Ты, Лазарев, или дурак, или блаженный, или совесть совсем растерял. Я не убегу, честно. Пробормотал Вилен и спрятал глаза. На стадионе «Буревестник» яблоку упасть было негде. Олеговичу удалось получить пару мест в дальнем ряду, откуда происходящее на матах было видно едва-едва. Скорее угадывалось. Но Вилену было, кажется, все равно. Он с невероятной нежностью смотрел на Алису. Ему не обязательно было видеть, достаточно знать. Олеговича выступление не интересовало вовсе. Он смотрел за Виленом и не потому, что опасался его бегства. Безопасник для начала допросил номер 5. Побеседовал не под запись Олегович и с механиком, который на этот раз признался, что случалось, портили особые гости театральное имущество, но... так это... все ж в курсе. И перед исчезновением 5-й здорово досталось. Затем безопасник подробно изучил воспоминания Железной Леди за последние недели. Потом полез в личное дело Вилена Владленовича Лазарева и окончательно выпал в осадок. Лазарев не был ни маньяком, ни преступником. Вилен Владленович и вправду был блаженным. Архаичное словцо вылетело у Олеговича непредумышленно, а оказалось попало в точку на 100%. Вилен был честен, открыт и искренен во всем, что говорил. Он не хитрил и не изворачивался. И цели иных, кроме озвученной, очевидно, не имел. Такого еще не случалось в практике безопасника, просто потому что не бывает таких людей. Но вот он, Вилен Владленович Лазарев, сидит сейчас перед ним и с невозможным трепетом и лаской смотрит за выступлением своей дочери. Отсюда ведь и не разглядеть, а поди ж ты любуется, знает, что там красота. И что с ним таким делать? Выступление Алисы Лазаревой закончилось, трибуны взорвались аплодисментами. Олегович встал, злясь на себя, сказал коротко. «Посмотрел? Пойдем». «Пойдем, пойдем», — закивал Вилен. «Конечно. Спасибо вам. И это... спасибо, в общем». Они вышли с трибуны. Надевать на подопечного наручники безопасник не стал. Знал, что не убежит. А может, и хотел, чтобы попытался сбежать, показав тем самым, что прав Олегович. Не бывает таких людей. Но чертов Вилен доказал обратное. Вот ведь и дочка у него еще до кучи прямо сейчас золото берет. Будет скандал. А кому он нужен? И главное, зачем? Чего ради? Ради торжества справедливости? В чем тут справедливость, если именитые зрители точно так же государственное имущество в личное пользование тягают, творят с ним не весь что, и им ничего за это? Вчера буквально одного шибко умного поймали за руку при нецелевом использовании ремшкафа. Элеонора ему запчасти для стиральной машинки печатала. А тут дурак наивный. Да нет, не дурак даже. Просто наивный. «Садись в машину, Лазарев», — бросил безопасник, распахивая заднюю дверцу. Вилен неуклюже забрался в салон. Олегович закрыл за ним дверь, уселся на водительское сиденье и принялся барабанить пальцами по рулю. «Значит так, Вилен Владленович, слушай меня внимательно. Мы сейчас с тобой поговорим, потом ты выйдешь и пойдешь в свою коммуналку. И будешь жить, как жил. А про это все мы забудем». «То есть... это как?» «А вот так. Не сажать же хорошего человека за то, что он с пьяну чужой мотоцикл покататься взял». «Так я что, трезвый? Я наш не мотоцикл». «А кто?» «Женщина. Роботическая, а все одно. Красота». Безопасник сплюнул в окошко. «Значит так, коммуналка за тобой будет, но и в театре тебя не оставят. Я похлопочу, переведут куда-нибудь, где красоты поменьше. К балеринам этим ты больше не подходишь. Запрет тебе выпишу. Чтоб с этой красотой рядом тебя видно не было. Ну что ты на меня глазюками лупаешь? Дочери спасибо скажи. Она без минут олимпийская чемпионка. Не могу я ей анкету таким папашей испортить. Но учти, в другой раз так просто не отделаешься». Олегович посмотрел на сидящего сзади Вилена через зеркало. Тот и вправду непонимающе пучил глаза. «Что сидишь? Дуй отсюда! И чтоб к театру не подходил ближе, чем на километр!» «Спасибо, пап!» Алиса была счастлива и необыкновенно красива. Ее глаза сияли. А всего-то и радости, что привел ее в кафе-мороженое, да поговорил. Вернее, как поговорил? Говорила-то больше Алиса, а Вилен мямлил, да спотыкался от волнения. Но дочь, что удивительно, и этому рада была. «На здоровье, зайка. Надо будет... в смысле, это... еще... ну, как-нибудь потом». «А с кем ты меня познакомить хотел?» «Это... неважно. Это потом. Тоже как-нибудь». Алиса улыбнулась. «Пап, а у меня для тебя сюрприз есть. Нам в комплекте с призами дали. Мама не пойдет, а тебе, я знаю, понравится. Вот». И Алиса положила на стол перед отцом два билета на электронные приключения на Марсе. «Лисонька, я, наверное, не смогу пойти». Конечно же, он пошел. Не смог отказать дочери. Не смог отказать себе в возможности еще раз увидеть Айседору. Она танцевала великолепно, безупречно, как всегда. Вилен сутулился, прикрывался огромным букетом, боясь, что его опознают и выставят со скандалом. Но, похоже, никому не было до него дела. И он забылся, ушел всей душой, всем сердцем в виденный много раз спектакль. Алиса была в восторге от зрелища, хлопала под конец спектакля каждой новой сцене. А когда действие закончилось, зал взорвался овациями, и артисты пошли на поклон, потом на бис. «Подожди меня, Зайка», — — попросил Вилен и засеменил к сцене. «Если получится, я тебя кое с кем, познакомлю. Выйдет, если... Подожди». Они стояли сверкающие, идеальные, безупречные. Но ему нужна была только одна. Та, которой он нес цветы, которую хотел поблагодарить, ради которой пришел сюда, нарушив запрет, рискуя всем. Он подошел к сцене и замер с букетом. Балерины блестели отполированными телами, совершенно одинаково кланялись в зал. «Обнулят и вернут к работе», — прозвучал в голове голос Олеговича. «Асенька!» — с тихой надеждой позвал Вилен. Повторил чуть громче. «Айсидор!» Но ни одна не отреагировала. Он протянул букет, неважно кому. И неважно, какой номер принял его совершенно механически, грациозно склонив прекрасную голову в полупоклоне. Красота осталась только внешней, пустой, а настоящей больше не было. Театралы с букетами оттеснили Вилена от сцены. Он повернулся и побрел прочь. Ему вернули обычную жизнь, но в жизни этой больше не было красоты. Была коммуналка, новая работа, валяя в гараже, жена, не пускающая его к дочери, Изольда Ивановна. А красоты не было. Правда, иногда тихой сапой от матери, словно лучик солнца, заглядывала в его жизнь Алиса. Но очень редко и ненадолго. Вилен оглянулся на сверкающих, одинаково отполированных и отформатированных балерин и заплакал. «Пап, не грусти, пап. Может, покатаемся?» Мотоцикл летел по улице, беспрекословно слушаясь хозяина. Тонкие руки Алисы обнимали талию Лазарева, ноги дочери прижимались к его ногам. Ветер бил в лицо песнями из уличных динамиков. Ромашки над проезжей частью раскрывали внимательные глаза. Алиса визжала от восторга и теснее стискивала руки. Лазарев почувствовал, как высыхают щеки, разглаживается морщина между бровей, растягиваются губы в глупой улыбке. «Красота же, пап!» – вопила Алиса, перекрикивая рокот мотоцикла. Вилен прибавил скорости. «Верно, дочка. Красота!»